18. Алиф. Ключ СОП-23. Беллигер. «Беллигер, у нас возникла небольшая проблема», — сказал Дрейм. Беллигер был солдатом, человеком, который обеспечивал то, что Дрейм называл словом «дотянуться». Он стоял перед Дреймом, похожий на массивную тень. В здании поговаривали, что у него сломан речевой модулятор, и если его удастся починить, то люди смогут общаться с Беллигером или хотя бы заходить вместе с ним в лифт. «Я не думаю, что Беллигер — это верное решение», — сказал я. «Почему?» «Потому что этого хочет легат». «Можешь расслабиться, Беллигер», — сказал Дрейм. «Ты не на параде». Беллигер слегка изменил позу. Менее напряженным он выглядеть не стал. «Легат хочет, чтобы вы это заметили», — сказал я. «Он хочет, чтобы вы отреагировали». «Он еще не знает, что я в курсе. Я не могу ему это спустить. Если спущу, он продолжит. Если начну действовать сейчас, на моей стороне неожиданность». Беллигер спросил. «Я вам нужен, мистер Дрейм?» От тембра его голоса меня бросило в дрожь. Даже Дрейм, казалось, на мгновение поморщился. Мадлен сглотнула, пробормотала «я вам тут не нужна» и быстро выскользнула из кабинета. Дрейм посмотрел ей вслед, а потом приказал. «Расскажи ему, Алиф». И я все рассказал Беллигеру. Когда я закончил, Беллигер полсекунды подумал, а затем прогрохотал. «Все просто, мистер Дрейм. Сначала нужно решить, будем ли мы вообще действовать. Мы можем обойтись словами? Этого будет достаточно?» «Алиф?» «Нет, это провокация. Он подготовил свою позицию. Не знаю как, но он будет готов действовать». «Как он будет действовать, Беллигер?» — спросил Дрейм. Солдат не пошевелился и не стал колебаться. Я чувствовал странное сродство с ним. Он точно знал, как все это работает. «У легата есть выбор. Он обеспечил ситуацию, в которой наш выбор ограничен. У него огромное преимущество, потому что ситуация — дело его рук и разворачивается рядом с его домом. Вдобавок к этому у него больше контроля над пространством, как местным, так и в целом. Если мы будем нападать, то сможем это сделать лишь с одного направления, потому что с тыла у него неназываемая планета». Близость неназываемой планеты давала легату преимущество. Никто не рисковал входить в ее территориальное пространство. Беллигер точно не рискнет быть атакованным с двух сторон. Легат выбрал хорошую позицию для своей базы. «Итак, арена принадлежит легату, и он будет готов!» Комната, казалось, резонировала с голосом Беллигера. У меня плыло перед глазами. Я никогда не слышал, чтобы он столько говорил, а он все продолжал. «Полагаю, он готов уже давно, мистер Дрейм». «Вот как, Беллигер? Это интересно». Дрейм вновь обратил взгляд на меня. «Алиф, он готов?» Это было неожиданно. Я не размышлял на эту тему. Моей задачей было контролировать бизнес Дрейма, не более. «Не знаю, я могу выяснить». Дрейм ничего не сказал. Атмосфера в кабинете сгущалась. Снаружи темнело, фиолетовый цвет отступал перед черным. «Вечер». Я откашлялся. «Я могу проанализировать факторы, связанные с рынками вооружений. Но любой запущенный мною активный поиск может сообщить ему, что мы уже знаем. До сих пор я не делал ничего необычного. Мы можем утратить элемент неожиданности. А это все, что у нас есть. И даже этим мы обладали только благодаря Пайреве. Этого я не сказал». Комната медленно успокаивалась. Тишина и неподвижность казались особенно глубокими. Дрейм кивнул. «Наши варианты, Беллигер. Тебе хватило времени?» «Хватило. Есть два варианта. В первом вы отступаете, признаете потерю Вегас Христа и закрепляетесь на других позициях. Устанавливаете границы и усиляете их. Придется создать буферную зону и все в ней выжечь. Во втором варианте вы подготавливаете силовой ответ». Оба они посмотрели на меня. Я согласно кивнул. «Обрисуй силовой ответ, Беллигер», — сказал Дрейм. «Он готов к схватке. Вы можете победить, но если вы победите, потеряете в процессе почти все. Этот выбор стоит делать только если вы готовы проиграть и считаете, что он не готов, что он блефует, ставя все на карту и не способен этим рискнуть». Меня мутило. Я не знал, голос Беллигера был тому виной или то, куда вели его слова. Дрейма ни то, ни другое не беспокоило. Мне хотелось присесть, но я не желал привлекать внимание Дрейма. Беллигер спросил. «У вас есть какие-нибудь свидетельства того, что это блеф?» Он подождал, а когда Дрейм не ответил, продолжил. «Легат это начал. Он знает, о чем мы говорим. Он знает, что мы спрашиваем себя о том, верим ли, будто он готов всего лишиться. Он знает, что вы задаетесь вопросом, готовы ли сами всего лишиться». «Это не совсем так», — сказал я. Беллигер повернулся ко мне. Глаза его были абсолютно пусты. «Продолжай», — сказал мне Дрейм. «У нас есть одно преимущество. Легат не знает, что мы говорим об этом сейчас. Нам повезло, что Пайрева наблюдала за Вегас Христом, когда ситуация переменилась. Мне кажется, из-за этого мы распознали ситуацию раньше, чем он ожидает. Если я проанализирую уровень активности, думаю, окажется, что он ждет нашей реакции через 3, а может и 4 недели». Я завладел вниманием Дрейма. «Мы можем предположить», — продолжил я, «что когда легат будет полностью готов, он раскроет свои карты, а значит, пока что он не готов, но уже близок к этому. Когда он закончит подготовку, то сделает что-то, что мы не сможем игнорировать, и будет способен разобраться с любым ответом». Теперь Беллигер кивал. Из его глотки доносился рокот. «Он будет ждать, что вы попробуете вернуть эти компании немедленно и открыто, и потерпите неудачу», — говорил я, «и что вы не поймете почему. Он захочет, чтобы вы попытались еще раз и все равно провалились, а позже, только позже осознали, что происходит что-то очень неправильное. Он захочет, чтобы тогда, когда будет уже поздно, вы попробовали отступить и поняли, что он вас перехитрил и сломал». Беллигер хмыкнул. Звук был ужасающий. Дрейм кивнул. «Я потянусь за ним, а он отрубит мне пальцы. Потом схватит за руку и отрубит ладонью запястье». Почти минуту он смотрел в окно на высокое бессеребряное небо, а потом сказал. «Но я уничтожу его первым. Беллигер, начинай подготовку». Беллигер встал по стойке смирно, но не сдвинулся с места. «Мистер Дрейм», — сказал солдат, и кабинет задрожал от его голоса. Мне показалось, что Беллигер собирается продолжить. «Достаточно», — прервал его Дрейм. «Спасибо, Беллигер. Иди». Солдат ушел. Дрейм откинулся в кресле, а я попытался представить, что хотел сказать Беллигер. Дрейм уставился в бездонное небо и проговорил. «Вот оно, Алеф. Вот что он имел в виду». Я точно знал, о чем он. Я хорошо помнил слова легата. Это только начало. Когда я смотрел, как легат убивает моих родителей, он уже это планировал. Я взглянул на лицо Дрейма. Оно было каменным и бледным. Он положил ладони на стол. Не думая о последствиях, я спросил. «Что именно вы сделали с семьей легата?» Все еще глядя в окно, он тихо ответил. «Я его осадил, вот и все. Я собирался подписать крупный контракт с третьей стороной, а он пытался его сорвать. Это был чистый бизнес. Я хотел послать предупреждение, но...» Он вытер рот тыльной стороной ладони. «Но, возможно, я перестарался. Смерти были ошибкой. Легат не бизнесмен. Он меньше, чем ничто». Дрейм умолк. Может, он и говорил правду. Значения это не имело. «А теперь?» Дрейм встрепенулся. «Легат знает, что я не отступлю. В этом бизнесе нет такой штуки, как примирение, Алеф. Есть только смерть». «Я видел, что именно этого и хотел легат. В той залитой кровью комнате на Гиене, где умерли моя мать и отец, он сказал, что у него ничего не осталось». «Вы сделаете именно то, чего он хочет. Разве вы не понимаете?» Голос у меня был резкий. «Конечно», — Дрейм был спокоен. «У нас нет выбора, Алеф. Иначе никак. Этого не могло не случиться, и я должен был об этом знать. Неважно. Я ни разу в своей жизни ничего не терял, Алеф. Я уничтожу его и все, что у него есть. Я истреблю всякую память о нем, и будет так, словно он и не существовал никогда». Эта целеустремленность устрашала. Дрейм говорил мне, что никогда ничего не терял. Он и правда в это верил? Я увидел этих двоих лицом к лицу, легата и Дрейма, и ко мне пришел ответ. «Есть другой путь», — сказал я. Беллигер рассказал, какие у нас есть варианты. «Он рассказал о своих вариантах. Есть еще один, и он лучше». Дрейм побарабанил пальцами по столу. «Продолжай. Помните, легат еще не знает, что его раскрыли. Если мы сможем его обнаружить, самого легата, и убить, все будет кончено. Это война между вами двумя, а не между организациями. Если он умрет, она закончится. После этого не уничтожайте то, что у него было, а целиком заберите себе. Вместо того, чтобы истреблять память о нем, перепишите ее. Для него это будет большим унижением, для вас – большей победой. Повисло долгое молчание. Я проигрывал в уме собственные слова. Просматривал минувший час. За этот единственный час ситуация переменилась от «все хорошо» до «всему конец». Еще я думал о Пайреве с болезненным ощущением одновременной находки и потери. «Ох, Пайрева!» Дрейм нахмурился. «Как мы это сделаем?» Он смотрел на меня. Неужели я на мгновение отключился? Не стало ли небо темнее? «Алиф?» «Первым делом отзовите Беллигера. Мы не должны позволить легату догадаться, что нам что-то известно. Все должно быть внезапно. Просто отправьте людей, чтобы те попытались убедить компании вернуться к нам, как мы сделали бы обычно, а когда у них не получится, отправьте еще. Действуйте так, словно это простой бунт на местах, и мы уверены, что можем с ним справиться. Как и ожидает легат. Пусть думает, будто он вас подманивает, будто у него есть еще время. Мы подарим ему это время. Мы тоже будем готовиться, только он об этом не узнает». Я предлагал Итану Дрейму отправить людей на смерть. Это было похоже на мои обычные расчеты, словно листья падали с числовых деревьев у меня в голове. «У вас есть шпионы в его организации?» — спросил я. «О, да!» — сказал Дрейм и мягко впервые улыбнулся мне. «О, да, мальчик мой!» «Они должны заранее узнать, где будет легат в конкретный день. И все. Это должна быть локация, до которой мы можем дотянуться. Пусть Беллигер подготовит команду, которая будет ждать там, и убьет легата». «И это все?» Его лицо начало краснеть. «И это твой план?» «Говно, а не план. Легат ныкается у себя на планете. Постоянно перемещается, но никогда с нее не улетает. Ничто не заставит его оттуда высунуться, ничто не поможет нам к нему подобраться». Он откинулся назад, тяжело дыша. «Твой план не лучше, чем у Беллигера. Чтобы убить легата, придется уничтожить планету». Он внимательно посмотрел на меня, чтобы увидеть, понимаю ли я, и продолжил. «Целую планету! Ты вообще представляешь, сколько это мне будет стоить?» Я пытался сохранять спокойствие. Говорить с ним было, как находиться в свободном падении. «Мы выманим легата. Выманим его с планеты». «Я почти не покидаю планету. Он не делает этого никогда!» Дрейм терял терпение. «Сделает, если будет уверен, что захватит вас. Если будет уверен, что Итан Дрейм окажется там, легко доступный, беззащитный». Он открыл рот, потом закрыл и стал ждать. «Заранее отправьте Беллигера с командой убийц. Храните это в строгой тайне. Это должно быть просто, поскольку легат не знает, что мы уже в курсе его намерений». Дрейм кивнул. «Вы поручите своим шпионам подкинуть легату информацию, будто ситуация плоха настолько, что вы прилетаете лично, в тайне, чтобы понять, что происходит. Заставить нескольких людей передумать. Вы ведь так раньше поступали?» «Не настолько далеко». Голос у него был ровный, но я чувствовал его подозрительность. «Никогда настолько близко не подбирался к легату». «Для вас опасности нет, потому что вы не сядете на свой корабль». «Продолжай», — сказал Дрейм. «Легат не сможет усидеть на месте. Он доберется до туда раньше вас, а Беллигер окажется там раньше него и будет ждать». Дрейм отъехал на своем кресле. «Легат может устоять», — сказал он, «или отправить куклу, как в прошлый раз». Я постарался выкинуть прошлый раз из головы. «По-вашему, он так и сделает?» Дрейм улыбнулся, обдумывая это. «Нет, он знает, что я куклами не пользуюсь, а его кукла провалилась. Он захочет убить меня лично». «Я тоже так думаю. И он знает, что вы порой рискуете». Я ответил улыбкой на улыбку, но осторожно, и добавил. «Вы даже сейчас думаете это сделать». Его веселость иссякла. «И все-таки он может не клюнуть. Что, если он не клюнет?» «У нас есть шпионы, которые нам об этом скажут. Но я думаю, что он клюнет. Я думаю, это в его натуре». «Да», — сказал Дрейм с внезапной убежденностью. «Это так». «А если он все-таки не направится в ловушку, мы сольем информацию, что вы отменяете полет и отказываетесь от бизнеса в этом районе. И вы это сделаете, вы оттуда уйдете. Помните, к тому времени Беллигер со своей командой уже займет позицию. Чем меньше будет оставаться до войны, тем дальше будет смотреть легат. Он забудет о том, что рядом с его домом». «А Беллигер будет сидеть на его территории», — прошептал Дрейм, обращаясь скорее к себе. «Именно». «И прощай, Спеткин легат!» Дреймер смеялся. Поразительный звук. Я никогда не слышал от него такого смеха. «Ты превзошел отца, Алиф! О, насколько ты его превзошел!» Радость на лице Дрейма была такой, словно в одночасье воплотилось какое-то его потаенное желание. В этом выражении я заметил отблеск того, что им двигало. В тот момент ко мне пришла беспощадная мысль моей матери о том, чтобы она подумала, услышав такие слова о ее супружнике и о сыне, и на ее лице я увидел отчаяние. Я отогнал этот образ и сказал: «Мы можем потерпеть неудачу». «О, нет! Я вижу Спеткина легата так же отчетливо, как и себя!» Дрейм повернулся к окну. Я не мог понять, на звезды он смотрит или на свое отражение. Он сказал: «Мы с легатом знаем друг друга так идеально, что его смерть будет в каждом зеркале, куда я загляну». Он внимательно осмотрел свой кулак, словно тот был сделан из золота. «Нет, неудачи не будет, Алиф!» Ключ СОП-24. Задание. Прошло несколько недель. Теперь, когда я знал о намерениях легата, его приготовление было легче выявить. Я никогда не делал никаких запросов и контролировал, чтобы никто их не делал, но отслеживал передвижение его транспортных флотов, покупку дополнительного топлива и места его хранения и фиксировал оружие, которое его компании покупали как посредники, но не могли найти, кому бы его перепродать. Я отмечал, где оно складируется. Постепенно я стал способен догадываться, где находится сам легат, а потом, по мере накопления данных, предсказывать его передвижение. Чтобы не встревожить легата, нам пришлось отправлять людей на смерть, но мы делали это осмотрительно. Я был осторожен и демонстрировал ошибки не только в райской полосе, но и в других местах. О болезни Соломена было известно всем, и я позволял им думать, что его замена не справляется с обязанностями. Легат становился все более и более уверенным. Беллигеру не нравился мой план. Он назвал его нашим вариантом Альфа, но я знал, что он готов сделать его вариантом Бета. Мы с Беллигером обсуждали варианты масштабного силового ответа в случае провала моего плана. Его военные стратегии были впечатляющие и подробны. Странно было вообще видеть пространство неназываемой планеты на карте, а тем более в виде непроницаемого барьера. Уже не в первый раз я попытался представить себе, как они там живут. Я прошелся с Беллигером по планам, подправляя их, чтобы не возникало трудностей с припасами и других проблем. Также я составил планы перестановок в бизнес-структурах Дрейма на случай подготовки к войне. Никаких действий не предпринималось, ничего не обсуждалось и не записывалось, но я готовился выводить деньги и требовать исполнения долга верности. Положение пока что было не настолько плохим, как я поначалу боялся. Пусть легат уже и накопил значительные запасы транспорта и оружия, на этом этапе у него не хватало инфраструктуры, нужной для того, чтобы запустить сокрушительную атаку, которая быстро привела бы его сюда, на Пико. Если бы она началась сейчас, самым вероятным результатом были бы изначальные огромные потери с нашей стороны, а потом медленное противостояние на износ, из которого у нас была чуть большая возможность выйти победителями после вынужденного вмешательства нейтральных планет. Легат должен был надеяться на то, что его первоначального нападения будет достаточно, чтобы одержать неожиданную победу. Прямо сейчас вероятность его успеха составляла 48%, но я был уверен, что смогу предсказать начало его вторжения за несколько дней, и это срежет еще несколько процентов вероятности. А пока легат ждал и готовился, мы должны были вскоре отправить Беллигера на позицию. Это, конечно, было рискованно, чтобы Беллигер получил шанс втайне достичь места назначения и убить легата, мы давали легату больше времени на подготовку, а Беллигер мог потерпеть неудачу. Дрейм с Беллигером быстро обменялись мнениями. Солдат не хотел руководить группой ликвидаторов на месте. Он чувствовал, что нужен здесь для подготовки варианта Бета. Дрейм сказал, что ликвидаторами должен управлять Беллигер. Таким образом, лишь мы трое, Дрейм, Беллигер и я, будем знать, что именно происходит. А Беллигеру Дрейм доверял. В конце концов, тот согласился. Он видел красоту в моем плане, в том, что легат вообразит, будто не может проиграть, что в его отлете с Вегас-Христа будет минимум риска и максимум преимущества. Беллигер был профессиональным командиром и занимался не смертями, а статистикой. Мы с ними были не такими уж разными. Он с командой из трех людей втайне покинул Пико. Только Беллигер знал точно, куда они летят. Даже мы с Итаном Дреймом были не в курсе подробностей. Мы выждали 2 недели, чтобы Беллигер занял позицию, потом подготовили отбытие Дрейма. Я начал организовывать его логистику на этаже, обозначив место назначения, но не имя пассажира. Было достаточно очевидно, что подобные меры безопасности могут означать только одно – это Итан Дрейм. Шпионы Дрейма не сообщали, что к легату утекла какая-то информация. Я подготовил к вылету быстроход Дрейма вместе с вооруженным до зубов эскортом, подобранным лично Беллигером, и организовал охрану на транспортной станции. Спустя 5 дней шпионы прислали шифровку, где говорилось, что легат знает о вылете Дрейма и ведет собственную подготовку. Мы с Дреймом ликовали. В день его вылета, на рассвете, здание покинул небольшой вооруженный конвой, взмывший в бледные небеса. Даже я не знал, как и в какой момент Дрейм тайно присоединился к нему, а потом еще более тайно покинул его. Всем говорили, что связаться с ним невозможно. Я, как обычно, продолжал работать на этаже, где все немного утихло. Отчасти потому, что не было Дрейма, отчасти потому, что и Мадлен тоже отсутствовала. Мадлен. В план, конечно же, были посвящены не трое, а 4.